Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Шинигами на полставки. Глава первая. Длинные белые волосы не спадали на точно такого же цвета просторные одеяния. Последние чем-то походили на простыню или на традиционную китайскую одежду с длинными рукавами. Из волос, что по форме больше походили на львиную гриву, вверх и в стороны, где-то с области лба росли два острых длинных рога цвета крови. Грудь и живот существа можно было вполне себе неплохо рассмотреть, хотя зрелище это, откровенно говоря, восторга не вызывало. Сквозь пурпурную кожу можно было отчетливо рассмотреть каждое ребро сущности, а его впалый живот, казалось, почти касался позвоночника с обратной стороны. Это создание рассматривала меня немигающим взглядом глаз с темным белком и едва заметным желтым зрачком. Во рту оно держало рукоять короткого танта, самую малость, но можно было рассмотреть острые зубы, что имели мало общего с человеческими аналогами. Расставленные в стороны руки придерживали длинные рукавы его одежд, показывая моему взгляду длинные черные ногти. Существо буквально парило над землей так, что его ног видно не было. Он что, какой-то гигантский, судя по общим размерам, призрак, или как, вообще где это я нахожусь, и как здесь оказался, что это за пурпурный мужик и почему он выглядит так знакомо. Мысли в моей голове начали потихоньку проясняться, хотя и не так быстро, как бы мне того хотелось. Так, спокойствие, давайте начнем с самого начала. Меня зовут Комраков Ярослав. Фух, хорошо, что я помню свое имя, это уже радует. Окей, теперь как я сюда попал? Ну, последнее, что я помню, это как вошел в маршрутку, нашел в карманах нужную сумму и передал деньги водителю. Тот еще ругался о чем-то по телефону с каким-то Петровичем, удерживая мобилку плечом, одной рукой размахивал хот-догом, второй брал у меня деньги и одновременно локтем пытался переключить передачу. А потом в нас врезалась выскочившая навстречу фура. Да, уф, так получается, я умер. Погиб, как почти какаешь под колесами грузовика Куна. Блин, жалко, что попутно не удалось спасти какую-то девушку из-под этих самых колес. Посмотрев на свои руки, я заметил, что без каких-либо проблем могу видеть сквозь них. Ясно, значит, я теперь тоже призрак, а этот пурпурный готичный мужик с рогами, мой босс, вон как смотрит, словно на кусок говна. Знаем, плавали. Из одной корпоративной секты я уж тем более не ожидал, что после смерти попаду в другую. Эй! «Привет, Биг Босс», — позвал я. «Меня Ярославом зовут, но ты и так это уже знаешь, верно? Ха-ха, а твое имя?» Пурпурный мужик продолжал взирать на меня, как на грязь из-под ногтей, мерзкая вещь, от которой, правда, еще попробую избавься. «Так, ладно, это молчание становится несколько неловким. И что мне делать?» Осмотревшись вокруг, я попытался понять, где оказался. Густой фиолетовый туман со всех сторон, и все очень информативно. Когда я начал уже было ощущать первые признаки нервозности, на полу перед моими ногами появился еще один полупрозрачный силуэт. Рыжий парень лет 7 в грязной, мокрой порванной одежде с большой, почти мультяшно выглядящей шишкой на затылке. Не успел я ничего спросить или даже получше рассмотреть новоприбывшего, как мое сознание помутилось и фиолетовый туман словно бы навалился на меня со всех сторон. В самый последний момент, прямо перед тем, как потерять сознание, я успел заметить, как пурпурный мужик опускает руки, в которых появляется геймпад и большой полупрозрачный экран. Вот ведь, ко-ика, яхика. Чей-то голос настырно долбился в мое сознание, прямо под черепную коробку. Я понятия не имел, кто таков этот чертов Яхика, но уже сейчас ненавидел его всем своим сердцем. Разве ты не слышишь, что тебя зовут? Почему из-за тебя должны страдать другие? И вообще, я что, снова лег спать с открытым окном, в то время как мои соседи уже запустили очередную анимешку на всю громкость колонок? Яхика, вставай. Кто-то начал трясти меня за плечо, и я не сказать, что сильно этому обрадовался. Меня мутило. Голова раскалывалась, вертолеты летали вокруг черепной коробки, я едва мог удержать содержимое своего желудка на его законном месте, а тут еще и тряска. «От, отстань!» – простонал я не своим голосом. «Слава Каме, Яхика, ты наконец-то очнулся!» Я уже начало было волноваться. Стоило в голове несколько проясниться, и я понял, что этот раздражающий, детский девичий голосок раздается совсем близко от меня. «Постойте, это ко мне обращаются или я что-то путаю?» С трудом раскрыв глаза, я увидел склонившееся надо мной лицо девочки лет 7. Ее ярко-синие, короткие волосы заставили меня в изумлении раскрыть рот. Это странно, но они не выглядели так, словно бы были покрашены, скорее природный цвет. Мой мозг слегка пробуксовывал, пытаясь осмыслить, как это возможно. «Привет», — глупо произнес я, — «не могла бы ты быть чуточку потише? У меня тут вроде как голова раскалывается». «Прости», — спокойное девичье лицо слегка разгладилось. «Давай я сделаю тебе холодный компресс». «Отличная идея», — аккуратно произношу. В моей голове успели промелькнуть воспоминания встречи со странным пурпурным призраком. Так что я постарался успокоиться и не удивляться тому, откуда у меня в комнате взялась синеволосая девочка. Главное, чтобы менты не стучались в двери, а то будет сложно объяснить что-то подобное. Ха-ха. Хотя, какие менты? Я вроде как умер, потом тот странный бог смерти, потом какой-то пацан у меня под ногами, и теперь девочка с синими волосами. Все страньше и страньше, как говорит один известный персонаж. Может быть, я не умер, а просто сильно стукнулся головой, и теперь ловлю галлюцинации. Преодолевая головную боль, что и не думала утихать, я попытался осмотреться. В лежащем положении сделать это не представлялось возможным. Все, что я видел, так это деревянный потолок. Явно не моя комната, да и на больничную палату не смахивает. Заранее предчувствуя, что это будет не самым приятным опытом в моей жизни, я решил, что нужно подняться и хотя бы сесть на кровати. Стараясь действовать аккуратно и двигаться плавно, я все же поморщился от боли, когда поднял свою спину и голову вертикально. Неприятным сюрпризом стало то, что спал я по сути не на кровати, а просто на тонком матрасе, что расстелили прямо на полу, так что опустить ноги не представлялось возможным. Блин. Слегка подвинув свою жопу, я уперся в деревянную стенку. Моему взору предстал вид на довольно тесную комнату с минимумом мебели. Здесь было довольно темно и грязно, словно мы в каком-то старом сарае оказались. Единственное окно, что могло бы пропускать внутрь свет, косо-криво заколотили досками. Кроме парочки матрасов на полу, на одном из которых лежал я, и весьма примитивной печки в другом углу, здесь по сути ничего больше и не было. В воздухе пахло дождем и вообще было довольно сыро. Я заметил несколько старых дождевиков на вешалке возле обычной слегка покосившейся деревянной двери. А еще возле этой самой двери на коленях сидел мальчик где-то того же возраста, что и синеволосая. Грубая, тканевая футболка бежевого цвета, такие же непрезентабельные штаны, вот все, чем он мог похвастаться из одежды. Примечательной частью внешности мальчика были умеренно короткие красные волосы, не рыжие или еще какие-то, а именно красные. И опять же, цвет казался вполне естественным, хоть это и странно, потому как я уверен, что у людей не может быть такого цвета волос. Длинная челка полностью скрывала глаза паренька, так что было трудно сказать, куда он смотрит или вообще как-то прочитать выражение его, слегка опущенного вниз лица. Возле него лежал собакин породы, дворняжка обыкновенный, светлый животик и коричневый мех на спине и лапах. Он весело вилял хвостиком и ласкался к своему хозяину. «Привет», — поздоровался я, но почти сразу же поморщился от звуков собственного голоса. «Это Нагата», — как-то чрезмерно аккуратно произнесла синеволосая девочка, что в этот момент мочила тряпку в какой-то керамической посуде. «Нагата и Чиби, они, я нашла их, пока ты валялся без сознания». Ага, видал я очень умную мысль, больше занятой тем, что рассматривал собственные, слишком тонкие для меня руки. «Ты не сердишься?» — несколько удивленно спросила она. «С чего я должен?» — продолжая осматривать свое тело, спрашиваю. «Ну, ладно, я рада, что ты не сердишься», — произнесла девочка, отвернувшись от меня. «Ты?» — пытаюсь узнать ее имя. «Что я?» — нахмурилась синеволосая девочка. Она подошла ко мне и обвязала мокрую тряпку вокруг моей головы. Да, теперь, когда я присмотрелся, было вполне очевидно, что оба ребенка, которых я имел возможность наблюдать, были примерно равного со мной роста. Так сказать, поздравляю, Ярослав, ты попал. Теперь только один вопрос: как сильно я попал? А, никто не хочет мне сказать. Текущая вселенная, Наруто 3. Внезапно выскочившая перед глазами табличка с текстом заставило меня инстинктивно отшатнуться назад. Затылок соприкоснулся со стеночкой, и на несколько секунд мое зрение помутилось от приступа острейшей головной боли. Только одна лишь странная табличка продолжала висеть перед глазами, словно ни в чем не бывало. Какого хрена? Нет-нет, только не говорите, что я попал, да еще и так, чтобы вляпаться в систему игрока. Это же почти что дурной тон в последнее время. Не то чтобы я в этом разбирался, но читать о всесильных игроках, что буквально с бухты-барахты становится всамделишным МС, как-то поднадоело. Морщась от головной боли, что постепенно начало спадать, я попытался мысленно свернуть системное окошко, И о чудо, оно куда-то исчезло. Что же, уже заодно то, что я могу управлять интерфейсом силой мысли, а не проговаривая команды вслух, можно, или вернее даже, нужно быть благодарным неведомому существу, что сотворило со мной такое. Хм, чисто ради проверки, а то может быть табличка исчезла из-за того, что время вышло или что-то в таком роде, я попытался мысленно вызвать что-то типа окна состояния. Имя Яхика. Уровень 1. Класс, нет. ХП, 22 минут ЦП, 22 мин. Сила 1. Ловкость 1. Выносливость 1. Интеллект 1. Во как, работает шайтан-машина. Сильно же я приложился головой, раз у меня такие глюки выскакивают. Мда, но если все, что я вижу и видел в последнее время, это не бред воспаленного разума, то нужно воспринимать действительность как нечто реальное. Следовательно, возникает закономерный вопрос: где моя мудрость, система? Уже молчу об удаче. Приступ истерической паники как-то быстро сошел на нет. Я и раньше замечал, еще при встрече с тем пурпурным рогачом, что мыслю уж слишком спокойно. Значит, если я правильно понимаю, то у меня должно быть что-то типа: так, как посмотреть свои навыки? Навыки. Тело игрока. Пассивный навык, превращающий ваше тело в тело персонажа компьютерной игры. Он по-прежнему чувствует боль и получает повреждения, однако при этом тратятся очки жизни, и если их восстановить, то раны и боль полностью исчезнут. Разум игрока. Пассивный навык, позволяющий вам сохранять спокойствие в любой ситуации. Дает иммунитет к ментальным атакам, а также к атакам, воздействующим на душу. Ну, да, ожидаемо, но приятно. Эти два навыка, что-то типа бесплатных бонусов для большинства игроков, о которых я только читал. Не то чтобы система сама по себе не являлась подарком, но это я так, по старой памяти брюзжу. Как читатель, я бы хотел постоянно находить что-то оригинальное и неповторимое, а не читать сотую работу с одинаковой тематикой. Но если воспринимать меня как человека, что попал, в мир Наруто. Черт, постойте, как, я только осознал, что было написано в той первой табличке. Мир Наруто. Это же мир с шиноби, бидзу и массовыми мировыми войнами. Веселое местечко, где дети с малых лет записываются в школы для профессиональных наемных убийц. Почти как My Little Pony, только с кунаями, летающими дедуганами и шаринганом. Разум игрока в очередной раз потушил мою истерику, и я смог вздохнуть спокойней. Фух, это удобно, действительно удобно. Главное, чтобы не гасились все эмоции, не только негативного спектра, но и те, что отвечают за радость, а то было бы печально, да. Итак, о чем я? Ах да, если смотреть на вещи со стороны меня попаданца, то система – это чистое благо. Если она более-менее стандартная, и если моя скрытая характеристика удачи не совсем уж в минусах, то с течением времени я буду становиться только сильнее. Джихан, я не посрамлю тебя, братан. Без подобного подгона даже в тушке очередного малолетнего гения я бы скорее всего получил кунай в печень и прилег отдохнуть в ближайшей канаве в течение первого же года жизни в новом мире, а может быть даже пораньше, смотря на место попадания. Это только в аниме Наруто побеждал всех своей невероятной харизмой и силой любви. В реальности же, думаю, все несколько печальней. Яхика. Позвала та самая синеволосая девочка. Что с тобой? С трудом, но все же открыв глаза, я всмотрелся в ее обеспокоенное лицо. Да уж, если виртуально украсить ее волосы цветком оригами, то она станет очень похожей на Конан. А раз так, то я, кажется, знаю, куда именно во вселенной Наруто попал. Но давайте проясним сначала такой момент. Я не специалист по вселенной Наруто. Я не читал все главы, не смотрел все серии аниме, и даже Боруто не уважаю. Можете кидаться в меня камнями, или считать, что это влияние низкого показателя интеллекта, но мне действительно потребовалось так много времени, чтобы понять, в чью тушку меня закинуло. Вероятно, мне повезло, что на момент моей смерти тайтл Наруто успел закончиться, волей или неволей, но я нахватался некоторых спойлеров, чтобы понимать общую нить будущего сюжета. Имя Яхика для меня почти ничего не значит, но вот Конан и Нагата в паре говорят о многом. Пейн Акацуки, четвертая мировая обита. Хм, постойте, только не говорите, что вы понимаете еще меньше моего. Хм, ну ладно, я постараюсь в будущем рассказывать все более подробно. И вообще, почему я с вами разговариваю? Ну, считайте, что это страховка на случай, если я все же просто брежу и лежу в дурке с прикованными к кровати конечностями. Типа, чтобы санитаров развлекать. Хех, все в порядке, Конан, произнес я и постарался улыбнуться. Девочка передо мной ощутимо расслабилась и успокоилась. Хорошо, теперь давайте проработаем стандартную отмазку для того, чтобы Конан не подумала, что в тело ее друга вселился какой-то злой дух или что-то в таком роде. Да, косить под оригинального Яхика вообще не вариант, что-то его воспоминания у себя в голове я не наблюдаю. Следовательно, прости, а великая амнезия, но, кажется, очередной бездарь повесит на тебя все свои проблемы. Глава 2. В некотором царстве, в некотором государстве, в деревне, скрытой дождем, шла война. Не в первый раз деревенька, зажатая с трех сторон не самыми дружелюбными соседями, даже помимо своей воли становилась полем для сражения между ними. Добрые, но несколько вспыльчивые люди, живущие в окрестностях скрытого дождя, несли большие потери с каждой такой войной. Множество детишек, каждый из которых терял кого-то близкого для себя от рук вражеских воинов, оставались сиротами. Троица таких ребят воликами было суждено собраться в одну группу. Каждый день, рискуя нарваться на группу вражеских солдат, они добывали себе пищу, пока не встретили человека, что согласился стать их учителем. Могучий воин обучал их недолго, но этого времени хватило, чтобы ребята не только выжили посреди войны, но и сами превратились в достойных шиноби. Они имели большие планы на будущее, хотели достичь блага для как можно большего количества людей, но их враги также не были слабаками. Один из них, возможно самый яркий, пал жертвой козней противника. Двое оставшихся не заметили, как в их сердцах разожгут пламя злобы. Они создали организацию, что вместо исполнения их первоначальных идеалов, привела мир на порог одного из самых страшных кровопролитий. Они стали настоящими монстрами, и только чудом, под самый конец их жизни, смогли понять свои ошибки и одуматься. Но, лично для них было уже слишком поздно. КХМ, знаю, сказитель из меня тот еще, но это, если говорить общими словами, пересказ будущего для Конан, Нагата и Яхика, меня то есть. Что самое любопытное, Конан и Яхика проживут где-то до 30 с копейками, в то время как оригинальный Яхика умер, не дожив даже до 20, если я ничего не путаю. Перспектива не сахар, откровенно говоря. Вот, кушай, произнесла синеволосая девочка и протянула в мою сторону миску с каким-то бульоном. В основном там была только слегка окрашенная вода и несколько кусочков чего-то подозрительно похожего на водоросли. Спасибо, слабо улыбаюсь серьезной девочке, дрожащими руками удерживая миску. Кушай, тебе нужно набраться сил. От моего взгляда не укрылось то, что себе и Нагата, она насыпала гораздо меньше. Черт, там едва на дне бульончик плескается. Может отказаться от своей порции в их пользу? Предательски заурчавший живот и обильное слюноотделение во рту подсказали, что это не самая удачная идея. Судя по всему, я попал в какую-то передрягу. Вернее, предыдущий владелец тела попал, но отдуваться теперь мне, да. Проигнорировав палочки для еды, я выпил весь бульон прямо из миски, так что даже не успел осознать, когда управился. Вот только губы подношу к посудине, а там уже ничего и не осталось. Умудрился выпить все, даже вкуса не распробовав. «Конан», — позвал я, заметив, что девочка также уже успела покушать. «Да, просто хотел спросить, что случилось. Со мной имею в виду. Я, кажется, совсем ничего не помню. Ну, кроме твоего имени. Так, теперь посмотрим, пройдет ли отмазка». Девочка выглядела растерянно, но быстро собралась с мыслями и справилась с потрясением. Она вообще, как я заметил, очень серьезная молодая леди, не по годам взрослая, как обычно говорят в таких случаях. «Это, наверняка это последствия травмы головы», — тяжело вздохнула она. «Ну, это я уже успела осознать. Недаром ведь в игровом меню лазил и нашел нужную вкладку. Эффекты. Негативные. Недоедание. Один ко всем характеристикам. Легкое сотрясение мозга, один к интеллекту. В позитивных эффектах вообще прочерк стоял так, что дела мои невеселые. Ага, как это случилось?» — спросил я, пытаясь вспомнить канон этой японской манги и аниме, на предмет того, было ли там что-то такое или как раз это и есть точка расхождения. «Ну, мы были на рынке, и ты пытался своровать булочку из прилавка одного торговца. Тот заметил это и стукнул тебя по голове палкой. Ау, глубокомысленно изрекаю. Так-то воровство это, конечно, нехорошо, но что делать, когда у тебя нет родителей, а кушать то хочется?» «Яхика, прости», — понурив голову, произнесла Конан. «Это моя вина, то, что с тобой случилось. Несмотря на то, что я пыталась отвлечь продавца, у меня ничего не вышло. Если бы я...» — ей, мягко произношу и слегка смещаясь вперед, обхватив девочку за плечи, я зажал ее в слабых объятиях. Ты сделала все, что было в твоих силах. Не нужно винить себя по пустякам. Главное, что все хорошо. Хотелось сказать, что все остались живы, но перед глазами возникла картинка, как возле моих ног появляется призрак рыжего ребенка. Думаю, это и был оригинальный Яхика. Он умер и попал во владение шинигами, местной сущности, что вроде бы как отвечает за звание бога смерти в этом мире, ну или что-то такое. И уже этот пурпурный черт, простите за мой французский, поместил в его не успевшее остыть тело мою душу. Получается, это он мне систему выдал? Хм, не знаю, вроде бы как он не должен быть настолько могущественным в каноне, но там не так уж и хорошо осветили этот вопрос, так что утверждать что-то смысла не имеет. Немного успокоив Конан, я начал клевать носом и сам не заметил, как провалился в царство снов. Когда проснулся, чувствовал себя намного лучше. Эффект легкое сотрясение мозга снят. Блин, тело игрока реально крутая штука. Судя по словам Конан, я провалялся без сознания 2 дня, потом очнулся, покушал, немного поспал и, пожалуйста, сотрясение мозга как не бывало. Так можно жить. Главное не радоваться раньше времени и не забывать, что я МС в зародыше. У меня есть потенциал, но нужно суметь реализовать его до того, как на сцене покажутся действительно страшные противники. Сине и красноволосых детишек рядом не наблюдалось. Учитывая то, что и количество дождевиков на вешалке уменьшилось, они скорее всего пошли искать пищу или что-то такое. Так как чувствовал я себя намного лучше, то решил, что хорош уже валиться на матрасе, ну или на футоне, если уж говорить местным языком. Кстати, я прекрасно понимаю и говорю на местном языке, что явно отличается от того, что я знал в прошлом мире. Вот только в навыках это умение не отображается. Значит, можно сделать успокаивающий вывод о том, что там не будут помечать вообще каждую мелочь. Ну то есть нахрен мне навык завязывания шнурков, что он мне даст? Практика показала, что я довольно неплохо держусь в вертикальном положении. Хождение не вызывало проблем, я даже присел несколько раз. Голова немного покружилась 10 секунд, но быстро прошла. Похоже, сейчас я все еще страдал от голодания, но не более того. Быстро обследовав наше текущее укрытие, я убедился, что живем мы в довольно маленьком домике, с одной комнатой. В большинстве своем он построен из дерева, но крыша сделана из чего-то похожего на оцинкованную жесть. Старую, правда, но тем не менее. На улице шел дождь, что неудивительно, учитывая название этого места. Размяв ноги, я довольно быстро устал. Печально, стамина кончилась. Присев на свой футон, я принялся копаться в системных окошках меню. Кроме листа персонажа, эффектов, навыков, логов, я также смог найти карту, где из открытого был только домик, в котором я сейчас находился. Все остальное скрывал туман войны. Кроме того, у меня есть инвентарь. Да-да, каждый уважающий игрок должен иметь пространственный карман. Жаль, что у меня он был привязан к показателю силы, так что сейчас у меня было 5 ячеек, но я мог поднять только 1 килограмм суммарно. Рядом с ячейкой инвентаря было окошко с серым изображением человечка. Судя по всему, это меню показывало вещи, что я ношу. Обычные штаны и футболка не давали никаких бонусов к характеристикам. Инвентарь. Прикольная вещь, жаль, что сейчас у меня просто нет вещей, которые я бы мог там хранить, но в перспективе чувствую, что я еще не раз поблагодарю синигами за личный пространственный карман. Ну и напоследок в системном меню была вкладка с такой штукой, как задание. Проводник душ, ранг ЕСС, описание. Вы прибыли в этот мир милостью шинигами. Помогайте несчастным душам мертвых обрести вечный покой в чистом мире и получайте регулярные награды от бога смерти. Принять. Да, нет. Уверен, что в мире есть намного больше людей с более острой интуицией, нежели у меня, но что-то мне подсказывает, что вариант «нет» не прокатит. Может быть, то, что он написан неактивным, серым шрифтом. Похоже, это выбор без выбора. Ну, собственно, чего-то такого и следовало ожидать. Не зря я же видел этого пурпурного перед самим попаданием, значит, все это действительно его рук дело. Так как делать было нечего, я решил нажать «да». Как говорят истинные игроки, пока ты спишь, враги качаются, так что промедление в моем случае смерти подобно. Стоило мне принять задание, выскочила еще одна иконка. Поздравляем, добавлены новые навыки. Псевдошинигами, позволяет видеть и наносить урон неупокоенным душам, тем самым отправляя их в Джоада. ВП вход, позволяет создавать временное подземелье для незаметного уничтожения неупокоенных духов. ВП выход, позволяет покинуть временное подземелье. Вау, любопытно. Сложно назвать это очередным роялем, хотя по факту ВП-барьер это как раз из этой оперы. Но опять же, мне просто грешно жаловаться. Вам-то, санитарам, это как-то по боку, но для меня это возможность фармить опыт, тренироваться и, возможно, скрытно перемещаться. Нужно будет провести парочку экспериментов и понять, так ли полезны мои новые навыки, как я о них думаю. Собственно, а почему бы не проверить это сейчас? Судя по небольшой проверке, навык псевдо-шинигами штука пассивная, а следовательно, я должен видеть эти самые души мертвецов перманентно, не напрягаясь. В доме ничего такого потустороннего не наблюдалось, значит, звонить братьям Винчестерам смысла не было. Хорошо, это должно быть безопасно. Снова порадовало то, что мне не нужно кричать название техник для их активации. Просто мысленно подумал, что хочу войти в ВП, и вот я уже здесь. Сразу стало тихо, исчез шум дождя, мир не стал серым и никак в видимом плане не изменился, вот только на самом краешке сознания что-то не давало покоя, некий едва уловимый мысленный зуд. Тот же воздух вроде бы и свежий, но чувствуется, что он не живой, нет от него наслаждения. Я решил еще раз осмотреть весь дом для того, чтобы узнать разницу между ВП и реальным миром. Первым делом я пошел на кухню. Этот уголок дома отличался от оригинального отсутствием еды, но кухонные принадлежности остались на месте. Интересно, с чем это связано? Может, ВП не копирует органику? Я взял нож и попробовал оценить его. Вы не понимаете, как глупо я чувствовал себя, пялись в нож последнюю минуту без какого-либо результата. Тут или оценка не предусмотрена вообще, или ее нужно открывать как-то по-другому. Я решил узнать, исчезнет ли нож в реальности, если я здесь положу нож в инвентарь. Сказано, сделано. Так вроде все осмотрел, ничего существенного я не нашел. ВП выход, мысленно произнес я и оказался на месте. Внимание, дабы покинуть ВП, вам нужно вернуться в то же место, откуда вы в него вошли. Блин, вот незадача. Ладно, хоть с несуществующим боссом не заставили драться. Выскочила полупрозрачная стрелка, указывающая, куда мне нужно двигаться. Пройдя обратно в комнату с футоном, я встал на то же место, откуда начало, и снова мысленно проговорил ВП выход. Сейчас все прошло гладко, и я оказался в реальном мире. Навалился шум дождя, а к нему присоединился мой живот. Блин, жалко, что все именно таким образом обстоит с этим ВП-барьером. Если бы я мог входить и выходить из него где угодно, то он бы стал самым натуральным читом. Зайти в какое-то хранилище становится проще простого, в туалете создать временное подземелье и, если его размеры позволяют, пробраться в само хранилище, выйти, быстро все обчистить и снова войти, пока охрана шумиху не подняла. Мда, не получилось, не фартануло. Шинигами предусмотрел такую возможность и устранил баг. Особо не надеясь на успех, я открыл инвентарь, только чтобы с удивлением обнаружить в одной из пяти доступных ячеек тот самый нож. Правда, радовался я недолго. Кухонный нож. Качество: декоративный. Прочность: 4. Урон: сила плюс 1. Дополнительный эффект: хрупкий. Прочность: 10%. Небольшая проверка показала, что у меня есть что-то типа справки. Если несколько секунд концентрироваться на каком-то слове, то появляется дополнительная информация. Декоративный – это предмет с минимальной прочностью и атакующим потенциалом. Часто имеются негативные доп-эффекты типа хрупкий, утомляющий, несбалансированный и т.д. Как я понял, к декоративным относятся все предметы из временных подземелий, если только это не лут из неупокоенных душ. В барьерах не обязательно будут появляться декоративные копии реальных предметов, но там точно нельзя встретить пищу или что-то в этом роде. Мда, с таким ножиком не повоюешь, но, возможно, его можно будет продать. Если найти кого-то плохо разбирающегося в стали, то почему бы и не попробовать? Внешне эти два ножа очень похожи между собой. Любопытно, могут ли предметы в ВП-барьерах со временем восстанавливаться? Нужно будет проверить. Так-то столько вещей, которые нужно изучить, что просто голова кругом идет. Например, могу ли я прокачивать свои характеристики естественным путем, а не прокачивая уровни? Вроде бы это одно из первых дел для любого уважающего себя шиноби. Пожав плечами, я решил слегка размяться. Блин, со школы не занимался ничем подобным. Поди ж ты, приходится опять себя истязать. Правда, теперь цель выглядит более наглядной и достижимой. Сопровождая свои потуги урчанием живота, я совершил тройку отжиманий и упал прямо там, где тренировался. Блин, это тяжело. Немного отдохнув, я решил лучше поприседать. Меня хватило на 5 упражнений, прежде чем выносливость упала до нуля, и я опять свалился на пол. Ну, это несерьезно как-то. Где мои халявные характеристики? Полазив в меню, я не нашел никаких подсказок на этот счет. Что же, будем просто надеяться на то, что нужно приложить чуточку больше усилий. Мелкими шагами, Делая буквально по несколько упражнений, я просаживал выносливость до нуля. Следить за этим было довольно сложно, так как полоски выносливости я не нашел. Все, что у меня было, так это бары здоровья, 20 очков, и чакры, 30 очков. Десяток добавилось после того, как дебаф на сотрясение мозга прошел. Выносливость восстанавливалась где-то за минуту, если просаживать ее до нуля. Но я быстро осознал, что если чуть-чуть оставлять, то скорость восстановления также значительно возрастала. Таким образом, я издевался над собой в течение почти 3 часов, ну или точнее 150 минут. Честно говоря, если бы мне кто-то сказал, что я буду 3 часа кряду отжиматься и приседать, я бы только покрутил пальцем у виска. Но это того стоило. +1 к силе. +1 к силе. За 2,5 часа. Дерьмо. Как-то это многовато, не правда ли? Хотя, было бы у меня побольше выносливости, думаю, было бы намного проще. Все же большую часть времени я потратил на восстановление выносливости. Похоже, я знаю, что буду прокачивать в следующий раз. «Яхика, мы дома!» – прокричала Конан, открыв дверь в наш дом. Судя по ее счастливому лицу и сумке в руках, они с Нагато сумели добыть немного еды. Имя – Яхика. Уровень – 1. Класс – нет. ХП – 27 вторых, 7 минут ЦП, 30 третьих мин. Сила – 2. Ловкость – 1. Выносливость – 1. Интеллект – 2. Глава 3. «Может быть, я все-таки с вами пойду?» Спрашиваю у ребят. «Что случилось? Ты еще не до конца поправился?» Строго посмотрев на меня, произнесла Конан. Нагато, в обычной для себя манере, предпочитал стеснительно молчать. Не уверен, что мы с ним десятком фраз в общей сложности обменялись. «Может быть, если будешь чувствовать себя хорошо, то через несколько дней, не раньше, да все, сиди дома», махнув указательным пальцем перед моим носом, приказала синеволосая девочка и хлопнула входной дверью. «Ну вот, дожился. 7-летняя девочка мной командует. Хотя по возрасту тела я недалеко от нее ушел. Прошло 4 дня с тех пор, как я попал в новый мир, и я все еще не мог понять, почему там была приписка, утверждающая, что это Наруто 3. Каков тогда первый? Второй? Я в каком-то фанфике. Упасиками. Эх, лучше уж с санитарами беседы вести». Выждав ради порядка еще некоторое время, я открыл дверь, убедился, что мои кормильцы ушли на поиски пропитания, и создал ВП-барьер. Дождь, что, казалось, не прекращался все это время, в один момент исчез. Земля за пределами дома была мокрой, то тут, то там можно было увидеть лужи, но самого дождя как не бывало. Как показали эксперименты, каждый раз, когда я создавал временное подземелье, оно несколько отличалось в размерах, но в среднем он имел округлую форму с радиусом где-то в километр. Выйдя на улицу, я огляделся по сторонам. Никого, никаких злых духов или прочих неприятностей на горизонте. Только остов разрушенной распределительной подстанции все так же дымился, как и в первый раз, когда я его увидел. Вполне очевидно, что наше текущее убежище – это чудом уцелевшее жилище для персонала, что должен был следить за исправностью работы уничтоженной техники. Отлично, что же, побежали? Ярослав, хватит отлынивать. Сорвавшись в не слишком быстрый бег, я начал нудную и долгую прокачку выносливости. Опять же, опытным путем удалось понять, что такие вот забеги на длительные дистанции лучше всего прокачивают именно эту характеристику. А в выносливости я нуждался крайне сильно, пожалуй, больше, чем в чем-то другом. Было несколько причин. Первая и самая очевидная – больше выносливости, больше упражнений на силу и ловкость, быстрее прокачка. Вторая – увеличение ХП и ЦП, жизни и чакры никогда не бывает много. Третья – вытекает из второй. ХМ, да, я же обещал разжевывать все более подробно. Фух, ладно. Суть в том, что в мире Наруто нет маны. Ее роль исполняет энергия под названием чакра. Она в свою очередь состоит из 2 компонентов инь – духовная, и ян – телесная. Для правильной работы чакры пользователь должен стараться развивать себя гармонично, то есть количество инь-ян чакры должно быть примерно равным. Если у пользователя существует перекос в одну из сторон, то, ну, это не обязательно плохо, но есть свои нюансы и недостатки. Моя выносливость отвечает за телесный компонент чакры, а интеллект за духовный. Сняв дебаф на истощение и сотрясение мозга, я получил некоторую прибавку к инте. Следовательно, необходимость выровнять выносливость возрастала. Ну, это было вчера, хех. Сегодня эти характеристики абсолютно равны между собой, и я уже подумываю о том, что в скором времени придется каким-то образом делать упор на интеллект, а его качать не так уж и просто. За эти дни у меня было полно времени, чтобы думать, но, к сожалению, система не вознаградила меня за все псевдогениальные мысли, что посетили мою голову. Я пытался вспомнить канон мира Наруто, пытался понять, что делать дальше, как качаться, на что делать упор, как упражняться в контроле чакры и все в таком же духе. В общем и целом эти усилия привели к тому, что я поднял инту на 3 единички, не густо. Для сравнения выносливость смог поднять на 4 пункта, ну и на десерт, сила возросла еще на единичку. Опытным путем я выяснил, что для поднятия единицы выносливости мне нужно пробежать примерно километр для следующей 2 и т.д., сейчас мне нужно пробежать 6 километров, благо теперь я не выдыхаюсь через 10 шагов. Поверьте, первый километр был, пожалуй, самым выматывающим, но после избавления от дебафа дело пошло веселее. То же самое можно было сказать о прокачке силы. Чтобы поднять ее, нужно было не столько время, сколько количество упражнений. Первая единичка силы равнялась 100 отжиманий или приседаний, вторая – 200 и так далее. Радует то, что во всем этом есть какая-то закономерность, и мысленно подсчитывая количество упражнений, я также качал, пуская и понемногу инту. Правда, если логика сохранится, то в какой-то момент мне нужно будет совершать десятки тысяч отжиманий, чтобы поднять характеристику. Опять все упрется в колоссальные затраты времени. Ну это если вообще нет чего-то типа системного барьера, выше которого прокачать ту же силу или что-то другое не получится. Плюс один к выносливости. Фуф, наконец-то. Остановившись на месте, я оперся руками на колени и попытался отдышаться. Кстати, забавную фичу я нашел. Оказывается, что декоративный нож, который я вынес из ВП на следующий день, появился вновь. Теперь у меня 3 ножа, и они стакаются в один слот инвентаря. Также я положил туда одну миску с рисом, который мы ели вчера на обед, и она до сих пор горячая. А это значит, что у меня не просто инвентарь, а стазис инвентарь, и в теории я могу положить в него даже человека, ха-ха. Блин, от перспектив дух захватывает. Например, можно положить раненого товарища и не беспокоиться, что он не дотянет до мед, помощи, или наоборот спереть кого по-тихому и спокойно уйти. Правда, для этого нужно сперва взять несколько уровней и получить соответствующее количество ячеек, ну и силу вкачивать. На сей раз я решил покачать свой самый неразвитый стат ловкости. Я попытался перескакивать с камня на камень, ходить на цыпочках и гуськом стоять на одной ноге и прочее, но пока получается не особо хорошо. С камней соскальзываю, гуськом падаю лицом в землю и, блин, даже не успеваю выставить руки, ведь они за головой. На одной ноге дольше 3 секунд удержаться не могу, теряю равновесие, будь как же бесит. Фу, ладно, так спокойно, только спокойно, это временно, чем меньше статы, тем труднее их качать, это надо преодолеть, ты сможешь. Фу, ладно, продолжаем.